Сергей Погореловский. «Кот и мыши». Призвитесь, мыши, кот уснул, не слышит. Эй, котишка ты плюгавый, голосишка твой гнусавый, а хвостишка палка, а усы мочалка. Проучили бы тебя, время тратить жалко. Берегитесь, мыши, кот проснулся, слышит. Ой, простите, ваша милость, ах, ошибочка случилась. О, какая красота от усов и до хвоста. Как мы рады пробуждению вашего величества, что за песни, наслажденье ваше мурмурлычество, что за лапы загляденье ваше, хватательство, что за зубы, восхищение ваше, ай, кусательство!